10 советов, как начать жить по-датски. Понятно, что я не в состоянии вытащить всех вас в Данию, и никто из нас не способен контролировать свой хромосомный набор пока. Но есть несколько вещей, которые датчане делают совершенно иначе, чем все остальные, и никто не помешает вам воспользоваться их советами, где бы вы ни жили. Первое. Доверяйте больше. Это главная причина, по которой датчане так счастливы. Попробуйте и вы. Может быть, вы почувствуете себя лучше и избавитесь от ненужных стрессов. Доверяя окружающим, вы пробудите в них желание стать лучше. Это пророчество заразительно для окружающих. Второе. Не забывайте о хюгге. Помните о простых радостях жизни. Зажгите свечу, сварите кофе, съешьте вкусную булочку. Ну как? Вам уже лучше? Третье. Наслаждайтесь своим телом. Катайтесь на велосипеде, бегайте, прыгайте, танцуйте, занимайтесь сексом. Стряхните с себя лень и усталость. Подобные занятия не только способствуют выделению эндорфинов, но к тому же улучшают внешность, делают ее по-настоящему датской. Четвертое. Помните об эстетике. Сделайте окружающую вас среду максимально комфортной. Датчане придают этому особое значение. Они с уважением относятся к дизайну, искусству и тому, что окружает их в повседневной жизни. Помните о синдроме разбитого окна. Если ничего не предпринять, станет лишь хуже. Обратное тоже справедливо. Пятое. Сократите количество вариантов. Если жизнь в Стиксвилле меня чему-то и научила, так это тому, что сокращение возможностей выбора ощутимо освобождает от стрессов современной жизни. Чрезмерный выбор занятий, ресторанов и одежды, привет, лондонский гардероб, превращается в тяжкое бремя, а не преимущество. Датчане исповедуют простоту, избавляющую от стрессов, и свободу в разумных пределах. Шестое. Гордитесь. Найдите в себе или в своих земляках нечто такое, чем можно гордиться. Присвойте себе все хорошее. Радуйтесь любым успехам. На футбольном поле или в игре в бложке, или на крабьих бегах. Размахивайте флагами и пойте при любой возможности. Седьмое. Цените семью. Государственные праздники в Дании – время сплочения, а семья занимает главное место во всех сферах датской жизни. Общение с родственниками и следование традициям сделают вас счастливее. Так не будьте ленивы. Ваша семья не слишком велика? Что ж, увеличьте ее, добавив друзей. Или воспользуйтесь советом номер 3, там, где говорится о сексе. Восьмое. Гордитесь своей работой. Помните, такого понятия, как женская или мужская работа, не существует. Есть просто работа. Домашнее хозяйство – не менее важно, как и добывание средств на жизнь. Мы зависим друг от друга. Вся работа одинаково тяжела, почетна и важна. Девятое. Играйте. Датчане любят увлекательные и интересные занятия. В стране Лего игра считается достойным хобби в любом возрасте. Стройте, создавайте, пеките, рисуйте. Выбирайте увлечение по душе и занимайтесь им как можно чаще. Десятое. Делитесь. Так жить гораздо проще, честное слово. И данные исследований подтверждают, вы станете гораздо счастливее. Вы не можете изменить политику правительства и построить социальное государство в датском стиле, но в ваших силах испечь кекс, навестить соседку или пригласить к себе гостей на хюгге. Пусть тепло вашего сердца почувствуют окружающие.